Глава 6. На всю жизнь Гил запомнил первые впечатления от легендарного города Кваленоста, уютно блеснувшего шпилями вдали. Рашас повернулся посмотреть, какое впечатление произвела на юношу столица, и увидел слезы, бегущие по щекам Гила. Сенатор удовлетворенно кивнул и отвел руку Гила, когда тот хотел вытереть флагу. «Красота переполняет сердце, и надо дать выход эмоциям, так что пусть они льются из твоих глаз». Не стыдись их, а гордись. Нет ничего удивительного в том, как ты встречаешь свою настоящую древнюю родину. Гил не упустил умышленного ударения на слове «настоящее» и мысленно согласился с сенатором. «Да, здесь моя родина. Я знаю это теперь и знал всю жизнь. Сейчас я вижу Кваленост не впервые. Столько раз я видел его во сне». Из осиновых аллей, привольно растущих в городе, вздымались 4 белокаменные башни, инкрустированные сверкающим серебром. В центре города возвышалась самая грандиозная башня из сияющего золота. Ее окружали прочие здания из розового кварца. Среди осиновых рощ и полян диких цветов велись шелковые ленты тихих улиц. В душе Гила разлилось умиротворение и чувство того, что все его существо неразрывно связано со всем этим. Действительно, он вернулся домой. Грифон приземлился во внутреннем дворе дома, чьи стены розового кварца были украшены зеленым нефритом. Рашас похвастался, что этот дом, с виду такой изящный и хрупкий, выдержал ужасы и пламенные ветры катаклизма. Гил глядел на шпили, ажурные решетки, резные колонны, изящные арки и мысленно сравнивал с родительским владением. Дом, который Лорана называла «конец приключений», был прямоугольным и каким-то угловатым и нескладным, с неуклюжими окнами и высокой крышей. По сравнению с прекрасными домами эльфов, он казался громоздким, приземистым и уродливым. Он казался человечьим. Рашас вежливо поблагодарил Грифона за помощь, одарил его и простился со зверем. Потом он повел Гилтаса в дом. Хоть это и казалось невозможным, внутри дом выглядел еще прекраснее, чем снаружи. Эльфы обожали свежий воздух, и, как говорили, в их домах больше окон, чем стен. Солнечный свет, струящийся через ажурные решетки, вырисовывал на полу причудливые узоры, оживающие под солнцем и тенями облаков. Внутри дома росли дивные цветы, трепетали листья деревьев. То и дело в окна свободно впархивали птицы, наполняя дом мелодичными трелями, смешивающимися с журчащими фонтанами. Слуги Каганести, высоченные и мускулистые, со странными знаками на коже, встретили Рашаса почтительными поклонами. «Это мои диковатые эльфы», — объяснил Гилу Рашас. «Когда-то они были рабами. Теперь же, в соответствии с современными декретами, я плачу им за службу». Гил не был уверен, но ему показалось, что голос сенатора звучит очень огорченно. Старый эльф посмотрел на него и улыбнулся, потому Гил решил, что сенатор шутит. «Кто сегодня открыто одобрит рабство?» «В этом доме живу только я и мои слуги», — продолжал Рашас. «Я вдовец. Моя жена умерла во время войны. Сына убили. Он сражался в войсках Белокамня. Наши силы тогда возглавляла твоя мать, Гилтас». Рашас странно посмотрел на юношу. «Дочь же моя вышла замуж и живет в доме мужа. Так что большую часть времени я один. Но сегодня ты мой почетный гость, и ты развеешь мое одиночество. Надеюсь, принц, ты будешь считать мой дом своим домом. Надеюсь, ты удостоишь мое жилище своим присутствием». Казалось, сенатор с нетерпением хотел услышать «да», вырвавшееся у Гилтаса. «Это честь для меня, сенатор», — сказал Гил, светясь от удовольствия. «Ты слишком добр ко мне». «Скоро я покажу тебе твою комнату. Сейчас ее готовят слуги. А с тобой очень хочет увидеться одна леди, которая гостит у меня. Будет невежливо заставлять ее ждать, ведь она так много слышала о тебе. Она так близка с твоей матерью». Гил был заинтригован. После свадьбы у матери осталось мало друзей среди эльфов. Может, эта леди была подругой детства? Рашас повел Гила вверх по чудесной лестнице, наверху заканчивающейся просторным холлом, из которого вели 3 двери. Одна располагалась в дальнем конце, 2 другие — по бокам. У дальней двери стояли 2 слуги, почтительно склонившиеся перед Рашасом. По жесту Рашаса один из них постучал в дверь. «Войдите», — произнес музыкальный женский голос, тихий и властный. Гил отступил назад, пропуская Рашаса вперед, но сенатор поклонился и жестом поторопил его. «Мой принц», — произнес он. Растерянный, но польщенный, Гилтас вошел в комнату. Рашас шагнул следом. Слуги плотно закрыли дверь. У окна спиной к ним стояла женщина. Комната была восьмиугольной и напоминала оранжерею. Посередине росло несколько деревьев. Их ветви сплетались в настоящий живой зеленый потолок. Высокие узкие окна были закрыты и занавешены шелком. Юноша подумал, что жильцу, наверное, не по душе свежий воздух. Две двери, по одной из противоположных сторон комнаты, вели в другие покои. Мебель, диван, стол и несколько стульев была изящна и удобна. «Миледи», — почтительно обратился к женщине Рашас, — «у нас гость». Какое-то время она все еще стояла к ним спиной. Казалось, она окоченела в неподвижности. Потом женщина медленно повернулась. У Гила вырвался тихий вздох. Никогда в жизни не видел он такой красоты, воплощенной в живом существе. Ее волосы были черны, как небо в полночь. В невероятных фиолетовых глазах переливались аметисты. Она была грациозна, прекрасна, возвышенна, эфемерна. Но вокруг нее была разлита глубокая печаль, как скорбь богов. Гил ничуть не удивился бы, если бы Рашас представил ему эту женщину как Мешакаль, богиню-целительницу. Ему хотелось упасть перед ней на колени, в поклонении и почтении. Но женщина не была богиней. «Мой принц, позволь представить тебе Ильхану Звездный Ветер», — начал Рашас. «Королеву Ильхану Звездный Ветер», — тихо и надменно исправила она. Ее поза казалась гордой и непокорной. «Королеву Ильхану Звездный Ветер», — с улыбкой повторил за ней Рашас, как если бы он потворствовал капризам ребенка. «А тебе позволь представить Гилтаса, сына Варанталаса из дома Савастаран, и ее мужа, Танталаса Полуэльфа». Последние слова Рашас произнес как ничего не значащие. Гил уловил очевидную паузу в речи Рашаса, умышленно разделившую мать и отца. Щеки Гила зарделись от смущения и стыда. Он не смел даже взглянуть на стоящую перед ним женщину, такую гордую и высокомерную, которая наверняка жалеет и презирает его. Она заговорила, но не с ним, а с Рашасом. Смущение Гила было столь велико, что сначала он даже не понял, о чем говорит эльфийка. Но когда осознал, то изумленно вскинул голову. «Танис Полуэльф — один из великих нашего времени. Он известен и уважаем по всему Ансалону. Каждый народ почитает его, причем включая эльфийский народ-сенатор. Гордые саламнийские рыцари почтительно склоняются перед ним. Праведная дочь Крисани из храма Паладайна в Павантасе считает его своим другом. В Тербардине король гномов зовет Таниса Полуэльфа братом». Рашас кашлянул. «Да, королева», — сухо сказал он. «Я уже понял, что у полуэльфа есть друзья даже среди кендеров». «Точно, есть», — холодно отозвалась Ильхана. «И он счастлив, что заслужил их незамысловатое уважение». «Какой изысканный вкус!» Губы Рашаса растянулись в улыбке. Ильхана не стала ему отвечать. Она смотрела на Гилу и хмурилась, как будто ей в голову внезапно пришла новая неприятная мысль. Гил не понимал, что произошло. Он был шокирован и нервничал. Услышать такую пылкую хвалу отцу из уст самой королевы Кваленести и Сильванести. Его отец — один из величайших людей нашего времени. Гордые рыцари склоняются. Король гномов зовет его братом. Каждый народ почитает его. Гил никогда не знал об этом, не задумывался о таких вещах. Он вдруг заметил, что в комнате повисла оглушающая тишина. Гилу стало ужасно неуютно, и он страстно хотел, чтобы кто-нибудь произнес хоть слово. Затем юноша встревожился. «Может, я должен что-то сказать?» — в панике подумал Гил, стараясь припомнить уроки матери о королевских приемах. «Может, я должен поддержать беседу?» Ильхана внимательно разглядывала сына Таниса. Прекрасные глаза, устремленные на Гила, смущали и лишали дара речи. Он хотел сказать хоть что-то, но обнаружил, что горло перехватило. Он переводил взгляд с сенатора на королеву, потихоньку осознавая неправильность происходящего. Солнцу нет места в этой комнате, окна занавешены плотными занавесями. Поначалу тени казались прохладными и успокаивающими, но сейчас они были угрожающими и страшными, как завеса, падающая на мир перед началом сильного шторма. Воздух был словно пропитан предвестием несчастья. Ильхана первая нарушила затянувшееся молчание. Ее фиолетовые глаза потемнели, став почти черными. «Так вот, значит, каков твой план?» — обратилась она к Рашасу на языке Кваленести, но с легким акцентом, выдававшим уроженку Сильванести. «И весьма хороший, тебе не кажется?» — вопросом на вопрос ответил спокойный Рашас. «Но он еще мальчишка!» — в полголоса воскликнула Ильхана. «Но у него будет верный наставник и мудрый советник», — парировал Рашас. «Которым станешь ты?» — саркастически бросила Ильхана. Регента назначит Талосентия. Я, конечно, буду счастлив предложить услуги. Талосентия, да эта кучка старых глупцов у тебя в кармане. Гил чувствовал тошноту, подкатывающуюся к горлу, слышал безумный стук крови в висках. Опять старшие говорят через его голову, как будто он вроде тех деревьев, растущих из пола комнаты. «Ведь он еще не знает, так ведь?» — спросила Эльхана, с сожалением посмотрев на Гила. «Думаю, он знает больше, чем хочет показать», — с хитрой улыбкой сказал Рашас. «Он пришел сюда по собственному желанию, никто его не заставлял. А теперь, Ваше Величество...» — сарказм жалом высунулся с языка сенатора. «Если ты и принц Гилтас позволишь мне, то я займусь неотложными делами. Надо очень много всего сделать перед предстоящей нам завтра церемонией». Сенатор поклонился и, повернувшись на месте, вышел из комнаты. Слуги тут же захлопнули дверь. «Что происходит?» Гил был сбит с толку и зол одновременно. «О чем он говорит? Я не понимаю». «Не понимаешь, значит?» — бросила Эльхана. Гил не успел ответить, а Эльхана уже отвернулась от него. Все ее тело напряглось, кулаки сжались, ногти впились в ладони. Юноша ощутил себя маленьким ребенком, запертым наверху в детской, в то время как у взрослых праздник внизу. Он бросился к двери и распахнул ее. Перед ним выросли два огромных, сильных воина Каганести. Каждый сжимал в руке копье. Гил решил пройти между ними, но воины не сдвинулись с места. «Простите, может, вы не поняли, но я хочу выйти», — вежливо, но непреклонно сказал Гил, давая им понять, что говорит именно о том, что намерен предпринять. Он шагнул вперед. Двое охранников ничего не сказали, только два копья скрестилось перед носом Гила. Рашас как раз начал спускаться вниз по лестнице. «Сенатор!» — крикнул ему Гил, чье пламя гнева начало колебаться под порывами ледяного ветра опасений. «Возникло недоразумение! Твои слуги не выпускают меня!» Рашас остановился и обернулся назад. «У них такой приказ, мой принц. Комната, которую тебе придется недолго делить с ее величеством, достаточно комфортабельна. Она лучшая в моем доме. Диковатые эльфы принесут все, что пожелаешь, только заказывай». «Но я хочу выйти отсюда», — спокойно сказал Гил. «Так скоро?» — улыбнулся Рашас. «Не могу тебе этого позволить. Ты только что прибыл в Квалинести, наслаждайся пейзажами из окон». «Между прочим», — добавил сенатор уже снизу лестницы, — «мне очень приятно, что тебе так понравился прекрасный Квалиност, принц Гилтас. Тебе предстоит прожить в нем долго, очень долго».